Глава 23. 16-й переселяется в уютное гнездышко. Дяо Сяо Сань по ошибке съедает пьяную пампушку. «Братец, или лучше сказать дядюшка, тебе, похоже, поднадоело. Гляжу, у тебя припухшие веки уже, и глаза закрылись, и из носа что-то вроде храпа раздается». Язвительно обратился ко мне большеголовый Лань Тяньсуй. «Если тебе жизнь свиней без интереса, могу про собачью поведать?» «Нет-нет-нет, очень даже интересно. Знаешь, все годы, когда ты был свиньей, я ни разу не случился рядом. Поначалу на свиноводческой ферме работал, но кормить тебя в мои обязанности не входило. Потом меня вместе с Хуан Хэцзо на хлопкоперерабатывающую фабрику отправили. И о том, как ты успешно шел к своей громкой славе, по большей части знаю лишь понаслышке. Очень хочу послушать твой рассказ обо всем, что довелось испытать во всех мельчайших деталях. И, пожалуйста, не обращай внимания на мои веки. Если они закрывают глаза, значит, я сосредоточен на твоем рассказе». Последующие события весьма запутанны и неоднородны. «Могу лишь отобрать наиболее важные и впечатляющие», — начал большеголовый. «Хотя урожденная Бай кормила мою мать-свинью со всей душой, я продолжал сосать ее как сумасшедший, просто выжимал из нее все. В результате у нее отнялись задние ноги. Они волочились за ней, как две старые высохшие мочалки, а передние еле тащили переднюю часть тела. Так она и ползала по загону. К тому времени я мало отличался от нее по размерам. Щетина блестела, как от воска. От розовой кожи исходил приятный аромат. А моя бедная мать-свинья была вся грязная, задняя часть тела, измазанная в навозе и моче, жутко смердела. Она издавала вопль всякий раз, когда я ухватывал ее сосок, и слезы лились ручьем из треугольных глаз. Волоча изуродованное тело, она ползала, пытаясь укрыться от меня, и молила: «Сынок, сыночек дорогой, пожалел бы маму, и так всю до костей высосал, неужто не видишь? Ты уже вырос большой и вполне можешь есть сам». Но я не обращал внимания на ее мольбы. Поворачивал мать рылом на бок и впивался одновременно в два соска, хоть она и визжала, как резаная. Соски, из которых прежде лилось вкуснейшее молоко, стали безвкусными, как старая резина. Из них можно было выдавить лишь чуть-чуть липкой, соленой и дурно пахнущей жидкости. Не молоко, а отрава какая-то. От отвращения я пихнул ее рылом, и она аж перекувырнулась, плача и ругаясь. «Эх, шестнадцатый, скотина ты! Совсем совесть потерял, злодей! Не свинья тебя породила, а волчица!» За то, что у свиноматки отнялись задние ноги, урожденная Бай получила от Хун Таюе выговор. «Ох, секретарь, это не я отлыниваю. Это поросенок такой лихой!» — оправдывалась она со слезами на глазах. «Ты не видел, как он ее сосет? Просто волк или тигр какой-то. Не то что у свиноматки. У коровы ноги отнимутся». Опираясь на стену, Хун Таюе заглянул в загон. А мне как раз взбрело в голову поднять передние ноги и встать на задние. Я понятия не имел, что так могут делать лишь свиньи в цирке, да и то после длительных тренировок. У меня это получалось легко и свободно. Встав таким образом к стене, я чуть не коснулся головой подбородка Хун Таюе. Пораженный, он отпрянул, оглянулся, удостоверился, что никого нет, и тихо сказал урожденный Бай: «Ты тут ни при чем. Я сейчас же распоряжусь, чтобы за этим царем свиней ходили отдельно». «Я давно уже заговаривала об этом с зампредседателя Хуаном, но он сказал, что дождется вашего возвращения, чтобы изучить...» «Болван! — крякнул Хун Тайюэ. «Даже с такой пустяковиной разобраться не может». «Это к вам все с почтением». Бай подняла глаза на Хун Тайюэ, поспешно опустила голову и пробормотала. «Вы старый революционер, с людьми по-честному и в делах по справедливости...» «Ну, будет уже! Никогда больше не говори такого!» — отмахнулся Хун Тайюэ, не сводя глаз с ее заполыхавшего лица. «Ты все в тех комнатушках на кладбище ютишься? Перебиралась бы лучше на ферму вместе с Худжу и другими». «Нет», — вздохнула Бай. «У меня происхождение никудышное, старое да грязное. Зачем молодым докучать?» Хун Тайюэ выразительно глянул на нее пару раз и перевел взгляд на мясистые листья подсолнухов. «Эх, Бай!» — тихо произнес он. «Не будь ты из помещиков, так было бы славно!» Я хрюкнул, выказав охватившие меня смешанные чувства. По правде говоря, особой ревности я не испытывал, но инстинкт подсказывал, что в этих отношениях между Хун Тайюэ и моей женой, день ото дня все более деликатных, ничего хорошего нет. Никакого естественного продолжения у этой истории не было. И хоть ты знаешь, как трагически все в конце концов закончилось, могу рассказать все в подробностях. Меня переместили в другой загон, гораздо более просторный. В последний раз со времени рождения я посмотрел на недвижно сжавшуюся в углу мать без скорби и сочувствия. Ну, что ни говори, произвела меня на свет она. Из ее сосков я добывал себе еду, чтобы вырасти. Она меня выкормила, и надо бы отблагодарить ее. Но, честно говоря, не придумать как. В конце концов, я надул ей полную кормушку. Говорят, в моче молодого поросенка много гормонов, и для свиноматки, обезножившей от кормления, это особенно полезно. Моим новым жильем стал самый просторный из отдельных загонов, расположенных в 100 метрах от 200 только что построенных обычных. Позади половиной кроны нависал абрикос. Загон открытого типа с длинным навесом позади и коротким спереди. Туда мог беспрепятственно проникать солнечный свет. Пол выложен квадратной керамической плиткой, в углу — отверстие с стальной решеткой, куда удобно справлять нужду. В углу, где я сплю, свежий дух от охапки золотистой соломы. Я слонялся по своему новому жилищу, вбирая новые запахи. Недавно положенной плитки, свежей земли, утуновой балки, гауляновой соломы. Я был доволен. По сравнению с низеньким, грязным загоном, который я делил со старой свиноматкой, настоящие апартаменты. Все продувается ветерком, достаточно света, строительные материалы прекрасно сочетаются с окружающей средой и не дают токсичных испарений. Например, поперечная балка из утуна, белоснежная на срезе, сочится горьковатыми каплями. На стене вокруг загона плетеная загородка из стеблей гауляна нового урожая. Они еще влажные, не высохшие, издают кисло-сладкий аромат, и на вкус, если пожевать, тоже, наверное, ничего. Но это мой дом. Не могу же я разрушать его, чтобы удовлетворить желание поесть. Но и куснуть разок, чтобы изведать вкус, тоже дело неподзапретное. Могу вот свободно вставать вертикально и ходить на задних ногах, как человек. Но это свое уникальное умение я стараюсь держать в секрете, ибо предчувствую, что переродился в эпоху невиданного расцвета свиней. Никогда еще в истории человечества свиней так не почитали, никогда им не придавали такого большого значения, никогда так не простиралось их влияние. А в будущем, по призыву вождя, тысячи и тысячи людей будут падать перед свиньей ниц. Думаю, в золотой свинский век Немало людей захотят переродиться в этот мир свиньями. А еще больше родившихся людьми будут страдать от того, что живут хуже свиней. Мне казалось, в этом смысле не скажешь, что папаша Яньло обошелся со мной несправедливо, позволив переродиться именно сейчас. В эпоху свиней я буду творить чудеса. Но это время еще не наступило, пока нужно прикидываться дурачком и вести себя скромно, скрывать способности и ждать своего часа. Пока есть возможность укреплять мышцы и кости, наращивать мышцы и живой вес, тренировать тело, закалять волю, ожидая наступления этих пламенных дней. Так что далеко не каждого, кто умеет ходить вертикально, можно считать человеком. Когда-нибудь это умение непременно пригодится. И я не ленился упорно тренироваться по ночам, когда люди уходили на покой. Своим твердым пятачком я немного подрыл загородку. В ней образовалась дыра. Топнул копытами, и одна плитка раскололась пополам. Встал вертикально, ткнулся в изгородь, легонько куснул, и кус гаоляновой соломы остался во рту. Чтобы никто не обнаружил мою проделку, тщательно переживал солому и проглотил, ни капли не выплюнул. Во дворе, буду пока называть его двором, я встал во весь рост и оперся передними ногами на тонкую, с рукоятку мотыги, ветку абрикоса. Разведка позволила понять главное. На первый взгляд, для обычной свиньи, это великолепный загон, надежный и прочный. Для меня же это склеенная из бумаги игрушка, и я могу сравнять его с землей менее чем за полчаса. Я, конечно, не такой дурак, чтобы разрушать собственное жилье, пока не представился случай. Зачем разрушать? Я еще буду как следует беречь его. Соблюдать гигиену, поддерживать чистоту, справлять нужду в определенном месте, не поддаваться желанию опрокидывать все подряд, когда нос чешется. Произведу на людей самое лучшее впечатление. Чтобы стать тираном, нужно сначала проявить себя благонадежным подданным. Я поросенок, сведущий в делах древности и современности, и примером для меня всегда был ханьский Ван Ман. Ван Ман. Около 45-го года до нашей эры, 23-й год нашей эры. Ханьский чиновник, захвативший трон и основавший династию Синь. С 9 по 23-й год нашей эры. После его падения династия Хань была восстановлена. Одни традиционно считают его узурпатором, другие изображают провидцем и беззаветным реформатором общества. Больше всего радости в новом жилище доставляло электричество. С самой высокой балки свешивалась 100-ваттная лампочка. Впоследствии я узнал, что электричество есть во всех 200 новых загонах, но лампочки там лишь 25-ваттные. С одной из стен свешивался шнурок выключателя. Стоило поднять ногу, ухватить его и не сильно потянуть. Со щелчком загоралась белым светом лампочка. Вот здорово! Вместе с восточным ветром Великой культурной революции повеял, наконец, над Симэньтунью и весенний ветер модернизации. Восточный ветер. Пропагандистский штамп времен культурной революции. Движущая сила. Революционный порыв. Быстро выключи. Нельзя, чтобы люди поняли, что свет включать умею. Они, ясное дело, лампочку приладили, чтобы наблюдать за моим поведением. Я тогда представлял себе, что в загоне установлено некое приспособление, с помощью которого люди, уютно расположившиеся у себя, могли видеть, чем я занимаюсь. Потом такие приспособления действительно появились. Это системы наблюдения кабельного телевидения, которые можно встретить везде — на крупных производствах, в цехах, аудиториях, в банках и даже в туалетах. Но я тебе вот что скажу. Даже будь у них подобные штуки тогда, и установи они камеру видеонаблюдения у меня, всю измазал бы дерьмом. Пусть смотрят с глазами в свином дерьме. Когда я перебрался на новое место, стояла глубокая осень. В солнечном свете больше красного, чем белого. Красное солнце окрашивает красным листву абрикоса, ничуть не хуже красной листвы в Сяншане. Я, конечно, знаю, где находится Сяншань. Конечно, знаю, что красная листва символизирует любовь, что она может вызывать в памяти стихи. Возможно, намек на широко известное эссе «Красная листва Сяншань» писателя Яншо, 1913-1968, уроженца Шаньдуна, которого довели до самоубийства бунтари Цзаофани во время культурной революции. Каждый день на закате или восходе солнца, когда свиноводы ужинают или завтракают, в хлеву необычно тихо. Вот в это время я встаю на задние ноги, складываю передние на груди. Срываю с абрикоса красные листья и жую. Листья горькие, богаты клетчаткой, снижают кровяное давление и чистят зубы. Жую их, как модная молодежь сегодня, жевательную резинку. Бросаю взгляд на юго-запад. Там рядами выстроились свинарники, равнёхонько, как армейские казармы. Они прячутся среди сотен абрикосовых деревьев. В багровом зареве заката или в отсветах восхода листья полыхают огнем или переливаются красками утренней зари. Красота несравненная. Людям в то время жилось несладко. Не хватало одежды и еды. И не до красот природы было. А вот сохранись все эти деревья и свинарники до наших дней, вполне можно было бы зазывать сюда городских любоваться красной листвой. Весной проводить праздник цветения абрикосов, осенью — праздник красной листвы. Поели бы в свиных загонах, поспали в хлевах, на деле испытали бы, что такое деревня. Заболтался, извините. Я поросенок с богатым воображением. Каких только бредней нет в голове. Такого иногда нафантазирую, что самому страшно становится. Да так, что обделаешься и обмочишься. Или страшный хохот разбирает. Обделавшийся и обмочившийся поросенок — эко невидаль. А вот таких, кого хохот разбирает, кроме меня и нету. Об этом еще поговорим, а пока умолчим. Как раз в один из этих дней, когда абрикосовые листья были ярко-красными, в первой этак декаде 10-го месяца, ну да, память у меня еще хоть куда, на рассвете в первой декаде 10-го месяца, когда только что выкатилось солнце, большое, красное, нежное, появился Цзиньлун. Давненько его не было. Вместе с ним пожаловали четверо братьев Сунь, что у него на побегушках, и бухгалтер большой производственной бригады Джу Хунсинь. За каких-то 5000 юаней они купили в районе Именшань 1057 голов свиней, меньше 5 юаней за каждую, страшно дешево. Я в это время выполнял в своих роскошных апартаментах утренние упражнения. Ухватывал передними ногами свешивающуюся во двор ветку абрикоса и подтягивался. Ветки гибкие и прочные, хорошо пружинят. Тело то и дело отрывается от пола и парит среди красной листвы. Таким образом достигались три цели. Во-первых, тренировка. Во-вторых, радость от преодоления земного притяжения. А в-третьих, пол устилается листьями, которые я сгребаю на спальное место и готовлю мягкое теплое ложе. Зима, похоже, ожидается суровая, и хотелось как следует подготовиться к холодам. Вот, когда я развлекался с веткой, и донесся рокот моторов. Поднимаю голову и вижу 3 грузовика с прицепами. Они приближаются по дороге со стороны абрикосового сада. Видно, путь проделали долгий, будто через пустыню прошли. Под толстым слоем пыли на капотах даже не разобрать, какого они цвета. Трясясь и покачиваясь, грузовики въехали в абрикосовый сад и остановились за новыми свинарниками на пустыре, усеянном битым кирпичом, осколками черепицы и грязной соломой. Походившие на чудищ, которым трудно совладать с длинными хвостами, они долго ворочались, прежде чем окончательно застыть. Из кабины первого грузовика вылез растрепанный и неумытый Цзинь Лун, из двух других — бухгалтер Джу Хун Синь и Сунь Лун, старший из братьев Сунь. Потом из кузова третьей машины показались остальные трое братьев Сунь и похожий на чертенка Мо Янь. Лица всех четверых тоже покрывал толстый слой пыли. Они смахивали на терракотовых воинов Цинь Шихуана. Доносившееся из кузовов и прицепов похрюкивание становилось все громче и вскоре переросло в пронзительный хор. Радости моей не было предела. Я понял, что времена процветания свиней наступили. Как выглядят эти именшаньские свиньи, я еще не знал. Лишь слышал их хрюканье, но потому, как от них несло дерьмом и мочой, уже догадывался, что это за уроды. На новеньком золотом олене примчался Хун Таюе. Велосипеды тогда были дефицитом. Покупать их по талонам могли лишь партсекретари больших производственных бригад. Хун Таюе оставил велосипед на краю пустыря у одного из абрикосов со спиленным наполовину стволом. Даже замка не повесил. Видно было, что обрадован да нельзя. С широко распростертыми объятиями, словно приветствуя вернувшегося из дальнего похода воина, он направился к Цзиньлуну. Обнимать его он, похоже, не собирался. Это у иностранцев так принято. Но не у китайцев эпохи великого свиноводства. Подойдя к Цзиньлуну, он вдруг опустил руки и похлопал его по плечу. «Ну что, купили?» 1057 голов. Задача выполнена с лихвой», — доложил Цзиньлун. Но тут же зашатался, и прежде чем Хун Таюе успел поддержать его, свалился в обмороке. Вслед за Цзиньлуном стали пошатываться и братья Сунь, и прижимавший к себе черный портфель из искусственной кожи бухгалтер Джу Хун Синь. Один Мо Янь держался бодрячком и, размахивая руками, заорал. «Мы таки вернулись! Победа!» Их освещали багровые солнечные отсветы, и вся сцена смотрелась торжественно-печально. Хун Таюе махнул кадровым работникам большой производственной бригады и ополченцам, чтобы этих свинозакупщиков, в том числе и трех водителей, славно потрудившихся для достижения успеха, проводили в жилище свиноводов и распределили по комнатам. И громко распорядился. «Худжу! Хэдзо! Пусть пара женщин приготовит лапшу и яичницу в благодарность за труды, а всех остальных сюда на разгрузку!» Задний борт прицепов открыли, и я узрел весь этот ужас. «Это что, свиньи? Да их назвать так язык не повернется. Разнокалиберные, разноцветные, перемазанные в навозе. И вонище от них просто невероятное». Я поспешно ухватил пару абрикосовых листьев и заткнул ноздри. А я-то ждал прелестных маленьких хрюшек, с которыми мне предстоит подружиться и как будущему повелителю свиней наслаждаться у них успехом. Кто бы мог подумать, что это будет стадо чудищ, наполовину диких волков, наполовину диких свиней. Мне и видеть-то их больше не хотелось, но их странные вопли все же возбуждали любопытство. Хоть душа во мне человечья, старина Лань, я все же поросенок, так что от меня ждать? Если у людей любопытство хоть отбавляй, что говорить о поросенке? Чтобы отчаянный визг новичков не воздействовал на барабанные перепонки, я заткнул уши, шариками из растертых листьев. Напряг задние ноги, задрал передние, устроился на двух ветках и получил широкое поле обзора. Все, что делается на пустыре, прекрасно видно. Я осознавал, какая на мне лежит огромная ответственность. Я должен сыграть важную роль в истории Гауми 70-х. Мои деяния в конечном счете занесет в анналы классики этот паршивец Моянь. Нужно следить за своим телом, оберегать зрение, обоняние и слух. Все это непременные условия для того, чтобы стать легендой. Я перенес вес с задних ног, опершись о ветку передними и подбородком. Под моей тяжестью она прогнулась и чуть закачалась. Сидящий на стволе дятел повернул ко мне голову и с любопытством глянул черными бусинками глаз. Птичьего языка я не понимаю и поговорить с ним не могу, но уверен, что моя поза повергла его в изумление. Сквозь листву я смотрел, как выгружают из машин всю эту компанию. У них все кружилось перед глазами, они еле стояли на ногах и представляли собой жалкое зрелище. Одна свиноматка с рылом, как корзина, видать, старая, дряхлая, никак не годилась для такого тряского путешествия и грохнулась без сознания сразу, как ее выгрузили. И лежит на песке, закатив глаза, белая пена на губах. Еще две молодые самки... И выглядит вроде неплохо, будто от одной матери родились. Изогнули спины, и их стало тошнить. За ними, словно заразившись, как при вирусном гриппе, стало изгибаться, извергая все из себя, чуть ли не половина всех этих свиней. Остальные, кто стоял, изогнувшись в бок, кто валялся на земле. Были и такие, что со скрежетом чесали бока твердую кору абрикосовых деревьев. Силы небесные! Ну и толстенная у них должно быть шкура. Да и вши у них, чесотка. Нужно держаться от них подальше. Мое внимание привлек один черный хряк. Тощий, но головастый. Рыло вытянутое, хвост волочится по земле, густая жесткая щетина, широкие плечи, заостренный зад, толстые ноги. Острый взгляд маленьких глазок, торчащие желтоватые клыки. В общем, почитай, дикий кабан. На остальных свиней, выбившихся из сил после долгого путешествия, жалко смотреть. А этот вольготно расхаживает вокруг, приглядывается, как посвистывающий, скрестив руки на груди, босяк. Спустя пару дней Цзинь Лун дал ему звучное имя. Дяо Сяо Сань. Так зовут отрицательного героя из популярной в то время образцовой революционной оперы «Шадзябан». Ну и правда, таков он и есть, негодяй, который может выхватить у девушки узелок. Мы с этим Дяо Сяо Санем сталкивались не раз, но об этом потом. Под руководством Хун Тайюэ члены коммуны принялись загонять всю ораву в стоявшие пятью рядами 200 загонов. Это были сплошной хаос и столпотворение. Со своим низким коэффициентом умственного развития и мэншаньские свиньи привыкли пастись на воле и не понимали, что в свинарниках будут жить счастливо, в свое удовольствие. Им, видимо, казалось, что свинарники — это бойня, и они орали во всю глотку, визжали, налетали друг на друга и толкались, шарахались в панике во все стороны и на исходе сил дрались, как загнанные в угол звери. Хубинь, наделавший немало пакостей, когда я был валом, получил от обезумевшей белой свиньи удар вниз живота, хлопнулся навзничь, потом с большим трудом сел, постановая бледный, весь в холодном поту. Этот обиженный судьбой тип с темной душонкой был высокого мнения о себе, везде совал свой нос, но всегда расплачивался за это. Вот уж правда. И ненависть вызывает, и жалость. Ну, ты, наверное, помнишь, как я, когда был валом, отделал паршивца старого на песчаных отмелях Великого канала. Несколько лет его не видел. Он еще больше постарел, зубы повыпадали, стал шепелявить. А я-то вон, всего полугодовалый подсвинок, в самом расцвете сил, золотое времечко. Так что не говори, что перерождение — сплошные мучения. Есть в них и положительные стороны. Еще один Боров с отгрызенным наполовину ухом и железным кольцом в носу, разозлившись, укусил за палец Чэньдафу. Этот негодяй, который одно время путался с Чусян, притворно возопил, будто ему всю руку отхватили. В отличие от мужчин, от которых было мало толка, несколько женщин среднего возраста — Инчунь, Чусян, Байлянь и Джаолань — действовали неторопливо. Звонко цокая языком, согнувшись и выставив руки, они с приветливыми улыбками приблизились к загнанным в угол животным. От иманшаньских воняло невыносимо, но женщины не испытывали отвращения, лишь искренне улыбались. Свиньи еще испуганно похрюкивали, но уже не шарахались в панике. Женщины тянули к ним руки, касались их тел, не боясь испачкаться, почесывали. Как человек падок на восхваление, так и свинье не устоять перед почесыванием. Их боевой задор в минуту испарился, они жмурились от удовольствия, покачивались и сползали на землю. Женщинам оставалось лишь поднимать этих сдавшихся перед добрым отношением свиней и, почесывая их на ходу между ног, доставлять в свинарник. Хун Тайюэ осыпал женщин похвалами, а действовавших безрассудно и грубо мужчин язвительными насмешками. «Что, свинья хозяйство откусила?» — подступил он к охавшему Хубиню. «Распустил тут нюни. Вставай давай, позорник, и в сторону!» Потом повернулся к истошно вопившему Чэньдафу. «А ты, мужчина называется, да если бы пару пальцев отхватили, и то не стоит хныкать!» «У меня производственная травма, секретарь!» — блеял Чэньдафу, держась за палец. — Мне отказные деньги на лечение и питание положены. Ну — Ну-ну, валяй домой и жди, когда Госсовет и Центральный военный комитет партии вертолет за тобой пришлют, чтобы забрать в Пекин на лечение, — хмыкнул Хун Тайюэ. — А там чего доброго? И глава ЦИК тебя примет. — Ты секретарь не зубоскаль, — отвечал Чэньдафу. Я хоть и небольшого ума человек, но доброе слово от пакости отличить могу. Тут Хун Тайюэ плюнул ему прямо в лицо, да еще и пинка под зад дал. — А ну катись отсюда, мать твою! — взъярился он. — А таскать втихаря, с бабами якшаться, ума хватает? И лишний трудодень оспорить тоже не дурак! И пнул Чэньдафу еще раз. «Коммунист и драться!» — заорал тот, отскочив. «Коммунисты добрых людей не бьют!» — заявил Хун Тайюэ. «А вот с такими бездельниками, как ты, только пинком и сладишь. Убирайся с глаз моих долой, смотреть на тебя тошно. Учетчик второй малой бригады здесь? Всем, кто участвовал в ловле свиней, кроме Хубиня и Чэньдафу, поставь по полдня. А этим двум не ставь. — Это на каком основании? — заорал Чэньдафу. — Это с какой стати? — вторя ему взвизгнул Хубинь. — А с такой стати, что глаза бы мои вас не видели. Трудодни, трудодни! Это же для члена коммуны самое важное! Забыв о ране, Чэньдафу сжал больную руку в кулак и вопя стал махать перед носом Хун Тайюэ. «Трудодни удерживаешь? Хочешь, чтобы у меня жена с детьми с голоду подохли? Сегодня же вечером вместе с ними к тебе спать приду». «Хе, думаешь, я в страхе вырос?» Презрительно глянул на него Хун Тайюэ. «Да я несколько десятилетий в революционном движении. Каких только строптивых людишек не видывал. Может, с кем другим твои приемчики и пройдут, пес паршивый, но не со мной!» Хотел было поскандалить вслед за Чэньдафу и Хубинь, но его жена, Байлянь, закрыла ему рот пухлой измазанной в свином навозе рукой и с улыбочкой на лице обратилась к Хун Тайюе. «Не опускался бы ты до него, секретарь!» Разобиженный Хубинь скривил рот и еле сдерживался, чтобы не разрыдаться. «Поднимайся давай!» — рыкнул на него Хун Тайюе. «Или ждешь, что за тобой паланкин с четырьмя носильщиками пришлют?» Хубинь недовольно встал и, втянув голову в плечи, побрел домой за высокой статной байлянь. С оглушительным шумом и гамом почти все 1057 голов и мэншэньских загнали в свинарники. Кроме трех. Подохла одна самка желтоватой окраски и черный с белыми разводами поросенок. Еще один черный хряк, а это был дикарь Дяо Сяосань, забрался под грузовик и ни за что не хотел вылезать. Кадровый ополченец Ван Чэнь принес из хлева утуновый шест и попытался выгнать его оттуда. Но Дяо Сяосань перекусил шест, как только он достиг его. Ни свинья, ни человек не уступали друг другу. Это походило на перетягивание каната. Сидящего под машиной Дяо Сяосаня было не видно, но я вполне могу представить, как он перекусывает шест. Вся щетина торчком, глазки яростно поблескивают зеленым. Не домашняя свинья, а дикий зверь. В последующие месяцы и годы этот зверюга многому меня научил. Начинал он как враг, а потом стал советчиком. Как я уже упоминал, наша с Дяо Сяосанем история будет описана в последующих главах густыми мазками и в ярких цветах. Дюжий ополченец и забившийся под машину Дяо Сяосань в силе друг другу не уступали, и шест у этих равных соперников ходил туда-сюда. Толпа, замерев, не сводила с него глаз. Хун Тайюе наклонился и заглянул под машину. Многие, по его примеру, сделали то же самое. Страсть какие потешные! А хряк под грузовиком представлялся мне этаким непокорным разбитным молодцом. Наконец, несколько сознательных вышли вперед, чтобы помочь Ван Ченю. Я исполнился презрение к ним. Если по-честному, один на один драться надо, а то несколько человек против одной свиньи. Куда это годится? Я переживал, что этим шестом хряка рано или поздно выволокут из-под грузовика, как выковыривают из земли большую редьку. Но тут послышался хруст, и вцепившиеся в шест мужчины повалились назад, попадав один на другого. На половинке шеста виднелся свежий срез в том месте, где Дяо Сяосань откусил его. Толпа невольно взорвалась криками одобрения. Так обычно и случается. В малых проявлениях дурное и необычное вызывает неприязнь и вражду, а в больших — уважение и благоговение. Вот и поведение Дяо Сяосаня грандиозным не назовешь, но за уровень пустякового оно уже перевалило. Кто-то засунул под машину еще один шест, но снова донесся хруст. Храбрец отшвырнул шест, и только его и видели. Толпа загудела. Кто предлагал застрелить, кто заколоть копьем, кто выкурить огнем. Секретарь Хун все эти изуверские предложения отмел. «Все ваши идеи — одно дерьмо», — помрачнев, заявил он. «Нам живых свиней приумножать надо, а не дохлых». Кому-то пришла в голову мысль предложить самой смелой из женщин залезть под грузовик и почесать хряка. Мол, какой не свирепый, а женщин поди и тоже почитает. Почеши его женщина, может, всю свирепость как рукой снимет? Идея-то хорошая, но кого послать, вот вопрос. Тут подал голос Хуан Тун. Он оставался заместителем председателя ревкома, но никакой реальной власти не имел. Будет щедрое вознаграждение, найдутся и смелые женщины. Кто сумеет проникнуть туда и подчинить хряка, получит в награду 3 трудодня. «Вот свою женушку и запусти», — бросил Хун Тайюе. Спрятавшаяся за спины других У Чусян поносила мужа. Язык, что помело. Вечно накличешь беду на свою голову. Да я туда не то что за три, за 300 трудодней не полезу. В этот непростой момент из помещения, где готовили корм для свиней, рядом с общежитием свиноводов в дальнем конце абрикосовой рощи, вышел Цзиньлун. Когда он появился в дверях, с обеих сторон его поддерживали сестры Хуан. Пройдя несколько шагов, он отпихнул их, но они продолжали следовать за ним, как личная охрана. За ними шла целая компания. Симэнь Баофэн с санитарной сумкой через плечо и Лань Цзэфан, Бай Синэр и Моянь. На запыленном лице Цзиньлуна застыло торжественное выражение. Лань Цзэфан, Бай Синэр и еще десяток человек несли деревянные ведра с кормом. Я почуял его даже с заткнутыми ноздрями. Это было пюре из смеси хлопковых жмыхов, сухого батата, бобовой муки и бататовых листьев. Под золотистыми лучами солнца из ведер поднимался молочно-белый пар, а за ним распространялся аромат. Еще я заметил, как облачка пара вырывается из дверей того самого помещения. Шагали люди беспорядочно, но в то утро, добавлявшее немало торжественности, смотрелись как группа поддержки, доставляющая еду бойцам на передовой. Ну вот, сейчас эти изголодавшиеся и мэншаньские свиньи, исхудавшие как фанера, набросятся на еду, и начнется у них счастливая жизнь. Хоть я происхождение благородного, и водить с вами компанию ниже моего достоинства, ну раз уж переродился свиньей, ничего не поделаешь, как говорится, в каждом краю свой обычай. Мы с вами одной породы, братья и сестры. Позвольте же пожелать вам счастья, здоровья и хорошего аппетита. Желаю как можно быстрее приспособиться к условиям здешней жизни. Больше гадить и мочиться, нагуливать больше веса во имя социализма. Как они тут выражаются, свинья — это завод по производству удобрений в миниатюре. Да и вся она — целое сокровище. Мясо — это вкусное блюдо, кожа идет на выделку, щетина — на щетки, из костей можно варить клей, даже желчный пузырь входит в состав лекарств. «Вот и славно!» — зашумела толпа, завидев Цзиньлуна. «Сам кашу заварил, пусть сам и расхлебывает. Сумел притащить этого дикого кабана из Иманшани, значит, найдет и как вытащить его из-под грузовика». Хун Тайюе предложил ему сигарету и сам дал прикурить. «Сигарета от секретаря — почет немалый, дело не шуточное». С побелевшими губами, кругами под глазами и взлохмаченной шевелюрой Цзиньлун казался совершенно измотанным. Купив в Иманшане свиней, он потрудился на славу, приобрел авторитет в глазах членов коммуны и снова завоевал доверие секретаря Хуна. Поднесенная секретарем сигарета, видать, тоже неожиданная честь. Цзиньлун положил наполовину выкуренную сигарету на кирпич, ее тут же утащил, чтобы докурить Моянь, скинул выцветшую до бела, заплатанную на плечах и рукавах старую военную куртку и остался в фиолетовой футболке с отложным воротником. На груди красовались большие, грубо намалеванные белой краской иероглифы «Цзинганшань». Засучил рукава, нагнулся и полез под машину. Его потянул за одежду Хун Тайюе. «Ты, Цзиньлун, гляди, не руби с плеча. Кабан бешеный какой-то. Надеюсь, ты не причинишь ему вреда, и тем более не хочется, чтобы он тебе вред нанес. Вы для нашей большой производственной бригады большая ценность, и тот, и другой». Присев на корточки, Цзиньлун вглядывался под машину. Потом поднял и швырнул туда кусок черепицы. Я представил, как Дзяо Сяосань с хрустом перекусил ее. Его маленькие глазки яростно засверкали, так что у людей мороз пробежал по коже. Цзинь Лун поднялся, сжав губы и улыбаясь. Очень знакомое выражение. Когда оно появлялось, значит, что-то задумал. И задумал нечто восхитительное. Он наклонился к Хун Таюе и что-то прошептал ему на ухо, словно боясь, как бы не услышал Дяо Сяосань. На самом деле опасался он напрасно. Думаю, кроме меня, ни одна свинья на земле не понимает языка людей. Да и то, что я понимаю, пример из ряда вон выходящий. Дело в том, что отвар старухи Мэн на Вансянтае на меня не подействовал. Иначе, выпив его, я, как и все смертные, тоже начисто забыл бы все, что было в прежнем перерождении. Лицо Хун Таюе расплылось в улыбке, и он, смеясь, похлопал Цзинь Луна по плечу. «Ах ты, негодник! Надо же такое удумать!» Очень скоро, только полсигареты выкурить и успеешь, подбежала Бао Фэн с двумя белоснежными помпушками в руках. От набухших помпушек разносился густой винный аромат. «Ага! Вот что Цзинь Лун задумал. Хочет напоить Дяо Сяосаня, чтобы у того не осталось сил сопротивляться. Я бы на эту удочку не попался. Но Дяо Сяосань лишь свинья. Дикой энергии хоть отбавляй, а вот умом не вышел». Эти пропитанные вином помпушки Цзинь Лун и закинул под машину. «Ни в коем случае не ешь их, братишка!» — бормотал я про себя. «Не то попадешь к людям в ловушку!» Но Дяо Сяосань, видимо, их таки съел, потому что на лицах Цзинь Луна, Хун Таюе и остальных разлилось ликование от удавшегося коварного замысла. «Упал! Упал!» — захлопал в ладоши Цзинь Лун. Это старинное речение из классического романа, где грабители подмешивали в вино сонного порошка, обманом заставляли выпивать его, потом, хлопая в ладоши, кричали «Упал! Упал!» и человек действительно падал. Имеется в виду эпизод из популярного классического романа «Речные заводи». Цзинь Лун залез под машину и вытащил оттуда опьяневшего Дяо Сяосаня. Тот похрюкивал, мотая головой, и не оказывал сопротивления. Его подняли и занесли в один из новых загонов, который от моего жилища отделяла лишь стена. Эти два отдельных загона были предназначены для племенных хряков. Ясное дело, Дяо Сяосаня для того туда и доставили. Мне это решение показалось абсурдным. В моем случае все абсолютно закономерно. Крепкие ноги, высокое и изящное тело, розовая кожа и белая щетина, короткое рыло и мясистые уши, поросенок в самом расцвете сил. Кого, как не меня, определять в племенные? Но этот Дяо Сяосань с его внешностью и телосложением, о котором вы, милостивые государи, уже имеете представление, какое этот низкопородный экземпляр может дать потомство? Лишь через много лет я понял, что решение Цзинь Лун и Хун Таюе приняли верное. В 70-е годы прошлого века, когда товаров было недостаточно и ощущалась серьезная нехватка в поставках свинины, людям больше всего по вкусу было жирное мясо, тающее во рту. Но теперь, когда уровень жизни становится все выше и выше, народ становится более разборчив в еде, домашние животные уже не устраивают. Им диких подавай. И потомство Дяо Сяосаня вполне можно продавать как природных диких свиней. Но об этом потом. Как свинья с незаурядным интеллектом, я, конечно, не мог не подумать о самозащите. Увидев, что Дяо Сяосаня волокут сюда, я тут же догадался, что у них на уме. Опустил передние ноги и светки, тихонько улегся в углу у стены на кучу соломы и сухих листьев и притворился спящим. Его с глухим стуком бросили за стеной, и он захрюкал. Слышно было, и как Хун Таюе с Цзинь Луном хвалят меня. Я осторожно приоткрыл глаза лишь на узкую щелку. Солнце поднялось уже высоко и отбрасывало на их лица золотистые отблески.